32. Личное «я» умирает в мире тонком, ибо для личного «я» в том мире нет пищи для существования. В этом мире все мое — и одежда, и пища, и вещи, и многое другое. Но там ничего нельзя назвать своим. Там можно владеть лишь призраками вещей, являющихся отражением земной собственности. Там нельзя говорить «моё» и «я», связанные с «моим». Там нет ничего нашего, но все космическое. И чем выше, тем резче и отчетливее это полное отсутствие личного в сознании. Даже мысли и тени наши, но пространственные. Лишь свет, исходящий из сердца, наш. Но светоносец не видит его, хотя его и излучает. Нужно почуять, какая свобода заключается в осознании этого. Цепи собственности самые тяжкие, и разрушить их надо еще здесь, на земле. Начало этой великой свободы можно начать утверждать еще здесь. Можно представить себе такое общество, где собственность ограничена лишь необходимыми личными вещами, в то время как предметы общего пользования будут достоянием общенародным. К концу седьмой расы земное состояние сольется с тонким, и призрак собственности личной исчезнет из сознания человечества. Помните, что ничто не принадлежит нам, и все лишь находится во временном пользовании по доверию учителя. Привязанность к вещам порождает привязанность к условиям, связанным с вещами, рабство двойное. Как может сознание ученика перенестись в башню, если привязано к окружающим его вещам и условиям? Перенестись можно, но при условии освобождения от всего своего, до своего внутреннего мира включительно. Мало осознать свои цепи, надо найти силы порвать их. Свободный, значит, отрешившийся, но отрешившийся в духе. Личность не самодавляющая, но лишь средство, и притом временное, для обогащения индивидуальности. Личность может страдать, и с большой пользой для бессмертной индивидуальности нашей. В башню прийти можно только свободным. Разные люди были среди пришедших, но не было среди них рабов. Все были свободны, свободу завоевав. Твердыню можно назвать цитаделью свободного духа. Когда мир свой малый растворится в мире моем великом, когда уйдут вещи, знание будет вливаться свободно, подобно океанской волне. Личные и вещи мешают, заполняя сознание. Сознание надо освободить от малого и восприятия великого. Говорил: наполните сознание владыкою, дабы мир мой мог войти в мир ваш, лишенных малых и темных границ личности. Ибо иначе как может вместиться великое в малое? Заключая себя в мир свой, личный и малый, из мира владыки себя исключаем. Не свое надо утверждать, но принять даваемое мною. Миллионы двуногих, и у каждого свое, но учеников не больше, чем на руках пальцев. И каждый утверждает мое, и мир мой. И все тяжкую стезю отвержения от себя прошли или проходит. Моим и в моем надо приучать себя жить, но не в своем. Дворец духа хочу дать каждому вместо жалких личных лачуг самости, а в нем сокровища, личности не принадлежащие и не могущие принадлежать. Пространственные сокровища не могут вместиться в лачугу самости. Самость, погибни. Дети мои, дам истинные ценности, если откажетесь от малых вещей, столь нужных в младенческом состоянии. Дам по вместимости сознания, освобожденного от ненужного хлама. Уроки жизни дают, чтоб свободы достичь. Уроком освобождающимся порадуемся. Все обращаю на пользу. До назначенного дойдем.